Глава 11. И щеки девушки розовеют, а из тела уходит напряжение. Только страх никак не покидает взгляд. «Чего ты боишься? Меня?» Вновь невежливо отвечая вопросом на вопрос, но моему затуманенному мозгу почему-то крайне важно узнать ответ на этот вопрос. «Я...» Ее глаза бегают по комнате. «Не знаю. Нет, наверное. Не тебя». «А кого тогда?» Делаю глоток из бутылки. Мне стакана не нашлось. И неотрывно слежу за шатенкой. «Боишься, что друг придет, а я здесь сижу?» «Друг? Какой еще друг?» Озадаченно переспрашивает она. «Тот, который с твоего курса, темноволосый, липнет постоянно. А вы спите вместе?» «Что? Нет!» Щеки девушки становятся совсем пунцовыми. «Так как ты можешь такое говорить? Мы не спим и не встречаемся с Марком». «Для секса не обязательно встречаться. Не обязательно даже имя узнавать. Философски замечаю я». «Для меня обязательно», — возмущенно себе под нос говорит Абигейл. «Приму к сведению». Салютую девушке бутылкой. Она тоже потихоньку пьет из кружки. «И как? Со многими парнями встречалась? Долгие отношения были?» «Не знаю, чего я привязался к этой теме, но знать очень хочется. Интересно, она действительно такая правильная или прикидывается?» «Я... не со многими». Тихо отвечает она себе в кружку. «Сколько?» Продолжаю допытываться я. «Нисколько». Вдруг резко отвечает она, смело поднимая на меня свои красивые глаза. «И вообще-то тебя это не касается. Спасибо за виски, но если ты пришел сюда, потому что твоя чернокожая красотка тебя опрокинула, то ты ошибаешься, что я с готовностью заменю ее». «Нет. Ее заменять не нужно, спасибо». Спокойно качаю ее головой. «Я не хочу, чтобы ты была как она». «Сочту за комплимент. Ну, ты уходишь? Я все равно не собираюсь тебя обслуживать». Грозно указывает она на дверь. Медленно поднимаюсь с кресла и подхожу к девчонке и нависаю над ней в силу своего роста. «А меня не надо обслуживать», — говорю ей прямо в глаза. «Захоти я, чтобы ты обслужила. Я бы не спрашивал». Она отклоняется назад и снова в глазах страх. «Ты чего?» Выпрямляюсь. «Я девчонок не насилую. Оно мне не надо. Я имел в виду, что ты сама бы захотела ко мне прийти. Если бы я того пожелал». «Правда?» Неуверенно спрашивает она. «Правда. Не знаю, какое у тебя сложилось обо мне и моей компании мнение, но мы не из таких. За Дика, конечно, я бы не стал ручаться. Да и Чарли часто думает не своей головой. Но я, Крис и Дэйв точно не из таких». Решаю подробно пояснить. Слишком у нее острая реакция. «Ха-ха». Немного нервно смеется она. «А я... в общем, извини. Все нормально. Просто я правда не поняла, чего ты вдруг пришел ко мне среди ночи». «Ну, ночь только у тебя. У всех остальных еще вечер. А пришел, потому что ноги принесли. Ты говоришь, ни с кем не встречалась раньше? Девственница? Или попробовала один раз, не понравилось и решила завязать до лучших времен?» «Мы можем какие-то не такие личные вопросы обсуждать?» Глядя в пол, отвечает она. «Не встречалась я, не пробовала и не хочу». «Что так?» Искренне удивляюсь, я абсолютно игнорирую ее просьбу сменить тему. «Не хочу и все». «Кто-то что-то начал с тобой, но по что дерьмово, да?» «Бывает. Поэтому лучше в первый раз с опытным любовником, а не дилетантом». Киваю я головой. «Конечно. С таким, как ты, например, да?» Раздраженно говорит она. «А почему бы и нет? Девчонкам нравится, что я делаю. И оргазм они регулярно получают. Я рада за них. Мы тему менять будем? Детка, не стоит ревновать. Я свободный герой, никому не привязан. Детка, я тебе не детка. Меня зовут Абигейл. По слогам громко отвечает шатенка. Ок, учту. И вежливо киваю, снова делаю глоток. Только я и так знал твое имя. Откуда ты родом, Абигейл? Теперь поговорим о моем происхождении. Язвительно интересуется она. Ты сама хотела сменить тему секса? Пожимаю я плечами. Да, хотела. Кивает она, затем молчит с минуту и вновь заговаривает. С юга. Пикуяна-Сити. Ты едва ли о таком слышал? Чтоб ты знала, Абигейл. Наследникам рода Далтон всегда дают самое лучшее образование. Так что, естественно, я знаю, где находится твой родной город. И я вообще прекрасно знаю географию. Извини, не хотела тебя обидеть. Тихо отвечает она. Да ну, брось, какие обиды. И как она дожила до своих лет, будучи такой совестливой? Значит, нет нужды рассказывать дальше. Ты и так в курсе, что город у нас крошечный и абсолютно неразвитый. Проницательная дыра. Не стоит так говорить о месте, где ты родилась и выросла. Отец говорит, нужно всегда с гордостью отвечать, откуда ты родом. Словно это самое лучшее место во всей стране, чтобы остальные сразу почувствовали себя никчемными. Да? Улыбается она. Что ж, запомню. А где ты родился? В Рочестершире. Ого, тебе явно проще выставлять из себя крупную шишку, чем мне. Смеется шатенка. Вовсе нет. У меня просто опыта побольше. Легко отвечаю я, а потом вновь резко меняю тему. А ты красивая, Абигейл. Девушка задерживает дыхание и смотрит на меня, широко распахнув глаза. А я тянусь к ней, словно под действием магнита.